где видано, где слыхано, давно ли взяли старшего, теперь меньшого дай. Я по годам высчитывал, я миру в ноги кланялся, да мир у нас какой, просил бурмистра, божица, что жаль, да делать нечего, и писаря просил, да правды из мошенника и топором не вырубишь, что тени истины. Задарен, все задарены, сказать бы губернатору, так он бы задал им. Всего и попросить-то бы, чтобы он по нашей волости очередные росписи поверить повелел, да сонь-сака. Заплакали свекровушка, заловушка, а я, то было холодно, теперь огнем горю, горю. Бог весь, что думаю, не дума, бред. Голодные стоят сиротки и деточки передо мной. Неласково глядит на них семья. Они в дому шумливые, на улице дрочливые, обжоры за столом. И стали их пощипывать, в головку поколачивать. Молчи, солдатка-мать. Теперь уж я не дольщица. Участку деревенскому, хоромному строенницу, одежи и скоту. Теперь одно богачество, три озера наплакано горючих слез, засеяно три полосы бедой. Теперь, как виновата, я стою перед соседями. Простите, я была спесива, непоклончива, не чаяла я глупой остаться сиротой. Простите, люди добрые, учите уму-разуму, как жить самой, как деточек поить, кормить, растить. Послала деток по миру. Просите, детки, ласкою, не смейте воровать. А дети в слезы. Холодно, на нас одежа рваная, с крылечка на крылечко-то устанем мы ступать. Под окнами натопчемся и зябнем, у богатого нам боязно просить. Бог даст, ответят бедные, ни с чем домой воротимся, ты станешь нас бронить. Собрала ужин. Матушку зову, заловок, деверя. Сама стою голодная у двери, как раба. Свекровь кричит: «Лукавая, в постель скорей торопишься!» А деверь говорит: «Немного ты работала, весь день за деревиночкой стояла, дожидалась, как солнышко зайдет!» Получше нарядилась я, пошла я в церковь Божию, смех слышу за собой. «Хорошо не одевайся, да бела не умывайся, у соседок очень зоркие, острые языки. Ходи улицей потише, носи голову пониже, коли весело не смейся, не поплачь с тоски». Пришла зима бессменная, поля, луга зеленые попрятались под снег. На белом снежном саване ни талы нет талиночки, нету солдатки-матери, во всем миру дружка. С кем думушку подумать, с кем словом перемолвиться, как справиться с убожеством, куда обиду сбыть? В леса леса повяли бы, в луга луга сгорели бы, во быструю реку вода бы отстояла-са, носи, солдатка бедная, с собой ее по гроб. Нет мужа, нет заступника. Чу, барабан, солдатики идут, остановились, построились в ряды. Живей! Филиппа вывели на середину площади. Эй, перемена первая! Шалашников кричит. Упал Филипп. Помилуйте, а ты попробуй, слюбиться, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, укрепа богатырская, не розги у меня. И тут я с печи спрыгнула, обулась, долго слушала, все тихо, спит семья. Чуть-чуть я дверью скрипнула и вышла, ночь морозная из домниной избы, где парни деревенские и девки собирались, гремела песня складная, любимая моя. На горе стоит елочка,

Не отведала, спасибо, умер Ситников, стыда неискупимого, последнего стыда. А вы за счастьем сунулись. Обидно, молодцы. Идите вы к чиновнику, к вельможному боярину, идите вы к царю, а женщин вы не трогайте. Вот Бог, ни с чем проходите до гробовой доски. К нам на ночь попросилась одна старушка Божия. Вся жизнь убогой старицы, убийство плоти, пост, у гроба Иисусова молилась, на Фаворский всходила высоты, в Йордань реке купалась. И та святая старица рассказывала мне: ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки, заброшены, потеряны у Бога самого. Отцы пустынножители, и жены непорочные, и книжники-начетчики их ищут, не найдут. Пропали, думать надобно, сглонула рыба их. В веригах изможденные, голодные и холодные, прошли господни ратники, пустыни, города, и у волхвов выспрашивать, и по звездам высчитывать пытались. Нет ключей. Весь Божий мир изведали, в горах, в подземных пропастях искали. Наконец нашли ключи, сподвижники, ключи неоценимые, а все не те ключи. Пришлись они, великое избранным людям Божиим то было торжество, пришли с крабам-невольникам. Темницы растворились, по миру вздох прошел, такой ли громкий, радостный, а к нашей женской волюшке все нет и нет ключей. Великие сподвижники и по сей день стараются, на дно морей спускаются, под небо подымаются, все нет и нет ключей, да вряд они сыщутся. Какою рыбой сглонуты ключи те заповедные, в каких морях-то рыбина гуляет, Бог забыл.